а еще вся была мокрая от пота. Перенапряглась. «Не представляю, как тебя благодарить». «Прикрывай мою задницу на практике», — показал ей большой палец. «Договорились». Она ослепительно заулыбалась, но вдруг я ей сунул кое-какой плод. «Слива? И что она делает? Помогает прочистить кишечник?» «Считается, что она дарует красоту, и посмотри на меня, я кучу таких съел!» Указал на себя, а та пригляделась, фыркнула и рассмеялась. «Похоже, она не работает». «Я тоже так думаю», — обреченно вздохнул. «Девушек я покоряю своей уверенностью, жизнерадостностью и тренированным телом. На лицо я как был чуть красивее обезьяны, таким и остался. Ладно, вру, стал чуточку красивее». «Вкуснятина». Она облизнула губки и спрыгнула с кровати. «Ох, вот я тебе тут все испачкала. Есть совок и метла?» «Забей, сам уберу. Если не против, сохраню. Все же это и кровь, и манна. Уверен, получится хорошая приманка для энтропов». «Не против. И еще раз спасибо». Она поцеловала меня в щеку и радостно убежала. А я прибрался и все же сходил в туалет, в который я, собственно, и собирался пойти до этого столкновения. Пока сидел в туалете и думал, как раз подумал о практике. Пусть я и ляпнул с дуру, но ведь и правда пора собирать команду. И выходит, что нам еще нужно завербовать какого-нибудь управленца. Имею в виду представителя факультета управления, в идеале снабженец. Ну, можно и просто менеджера. Он будет обеспечивать нас снаряжением, информацией и ресурсами. Это очень важно, иначе можно остаться без транспорта, топлива и даже патронов. Думаю, уже пора официально оформлять нашу команду. Правда, не уверен, что двух разведчиков пустят в отряд. Хотя, почему нет? С этими мыслями я вернулся в спальню и уснул. Но вот пробуждение вышло очень... пикантное. Я проснулся от удара по морде лица. Ну и перед этим был женский крик. Открыв глаза, увидел Фомину, что сидел на моей кровати и неумело одной прикрывала свою объемную грудь. Почему не умела? Да промахнулась она, розовые вершинки были прекрасно видны. «Извращенец, подлец и сволочь!» Ругалась она на офигевшего меня. «У меня, блин, тут, кстати, кровь из носа идет. Все ж девушка мак и ударила со всей силы». Но вдруг в комнату влетела Вика, укутанная простыней. «Не идите сюда и вообще не шевелитесь!» Крикнула она, судя всего, парням, которые также подорвались на крик. «А вы, Кир... ты зачем к Диме в кровать залезла?» «А?» Фомина уставилась на нее с глупым выражением лица. «Так это его комната. Ты что, когда шла в душ посреди ночи, перепутала комнаты?» Фомина что-то промычала, заозиралась и начала сгорать от стыда. Казалось, пар от нее начал идти. «А мне еще и нос разбили!» Проворчал я и отвернулся. «Все хорошо, парни, все живы-здоровы, просто Кира немного лунатик у нас. Но Дима сам виноват, что дверь не запер». Хихикала мелкая. «Ну а за разбитый нос ты попялился на грудь Киры. Хм, компенсация». На ней, к слову, все еще была кепка. Видимо, решил никому не показывать свою голову, наверное, чтобы никто не узнал, что она излечила свою проблему. Точнее, не совсем. Канал она прочистила, но абрикос действует не сразу, ему потребуется время, чтобы восстановить магические каналы. Правда, я не уверен, что хватит всего одного. Вскоре девушка укуталась в полотенце, в котором, видимо, сюда и пришла, и умчалась. А я застелил кровать, прибрался, оделся, ну и умылся, после чего принялся за готовку завтрака. Фомина проснулась как-то рано очень, на часах лишь 6 утра, так что народ досыпал. А раз у меня столько времени, можно приготовить что-нибудь вкусное и сытное на завтрак. Посмотрев, что есть из продуктов, решил приготовить французские тосты в английском стиле. Хлеб, ветчина, колбаса, сыр и помидоры. Также нарезал фруктов и приготовил воздушные японские панкейки. Обычную еду мы едим в столовой, так что хочется чего-то необычного. А пока готовил, заметил, как девчата стайкой умчались в ванную и почти час там проторчали. Вышли уже одетые в форму универа и слегка распаренные. А потом Вика проконвоировала парней, мол, чтобы умылись и зубы почистили. Судя по их виду, их пинками из кровати выгнали, точнее, с диванов. К моменту, когда я закончил, в общей комнате, она же и зал, и гостиная, уже все было прибрано, да и стол разложен. «Ага, да ты нас балуешь». Вика с восторгом уставилась на блюдо и чашечку кофе для нее и Макса. Костя и Кира пьют чай. Блондин, видно, привык к необычным завтракам, а вот остальные были приятно удивлены. И слопали все без остатка, что является лучшим комплиментом для повара. Далее уборка и отправка в универ. Вот только сегодня я прогуляю учебу. «Спасибо, это была очень скучная, но просто отличная вечеринка», сказала Вика на прощание. «Мне все понравилось. Спасибо. И прости за нос». Фомина была смущена и опустила взгляд. «Разбитый нос того стоил». Я сдержанно рассмеялся. Еще больше смущает девушку. Ее дразнит сплошное удовольствие. «Мне тоже все понравилось. Благодарю. Это первая вечеринка, где я смог нормально отдохнуть и, главное, выспаться». Улыбаясь, заявил блондин. «Но следующая вечеринка будет за мной». А я немного расстроился из-за того, что забыл попросить массаж. Вздохнул Макс, и остальные тут же уставились на меня, прожигая взглядами. «Это я могу и в общаге сделать», — успокоил я людей. И они все же ушли. Я же вышел из квартиры лишь через 20 минут. Спустившись на подземную парковку, взял один из фургонов эко-сервиса, переоделся там в один из их комбинезонов, что без крови и самый целый, ну и поехал. Куда поехал? Можно сказать, наводить порядок в городе. Ладно, на самом деле все куда приземленнее. Эти люди работают на моего врага и обогащают его. Плюс они наркоторговцы, а значит, никакой пощады не будет. Передача денег происходит в определенное время и в определенном месте. Если опоздаю, дилеры затаятся и уничтожат улики. С этим все строго. Поэтому опаздывать нельзя. И первая встреча в 9:30 утра на западных окраинах города. Это была двухэтажная автомойка на две машины. Меня уже ждали, и когда фургон заехал в здание, тут же подошел мужчина с запечатанным бумажным пакетом. На нем была большая красная цифра 1. На пакете, в смысле. Мужчина же одет в форму работника автомойки, а вот трое его сопровождающих имели при себе огнестрел и не скрывали его. «Новенький?» Удивился Передаст. «Старенький?» Недовольно рыкнул я, возвышаясь над ним. Тот попытался пошутить, но я достал пистолет-пулемет, и три бойца позади него рухнули замертво. Этому ладонью по голове и в сад. Труп туда же. Тем временем наставники осматривали сооружение, выстрелы люди слышали. И местный босс даже собрался кому-то звонить, но вот беда. Шнур выдернулся из стационарного телефона. Он схватил мобильный телефон, а тот взял и выключился. Нет, я этого не видел, просто Тортик комментировал свои действия. На автомойке было 9 мужчин, 4 уже в саду, к остальным я уже шел. Но трое сами пришли ко мне и отправились в сад. Четвертый нашелся на втором этаже. Он попытался пристрелить меня из дробовика, но неожиданно умер. Кролик попросту его вытолкнул из укрытия прямо на мой клинок. Вот мужчина удивился такой подставе. Бандитский босс же нашелся в своем кабинете, судорожно пытаясь кому-то позвонить. Но тот Ортик телефон выключил. То на кнопку нажмет, и не тот номер наберется. Церемониться я не стал. Кулаком по морде и в сад на допрос к пчелке. Следом быстрый обыск и мародерство. Времени было мало, так что я ураганом помчался по офису, забирая все, что может пригодиться. Даже химию для мойки машин забрал. Мало ли. Но вдруг король нашел кое-что интересное. Под автомойкой находилась нарколаборатория, где варили синий горох. Прямо сейчас там работал два химика, лысый мужчина и парень лет 20. Я туда даже заходить не стал. Король имеет особую нелюбовь к бандитам и наркоторговцам. Так что, когда я уехал, в нарколаборатории начался пожар, который весьма быстро охватил все здание. Вторым местом был юг города. Там располагалась полузаброшенная фабрика, что уже давно не работала. Но сдавались помещения под склад. Вот туда я и приехал. И что обнаружил? Очередная лаборатория. Древо же подкормилось 30 телами и вновь пожар. Времени было в обрез. Так что большую часть химии, что хранилось на складе, я не смог забрать. Жаль. Там было много чего интересного, например, этиловый спирт, которого я немало взял. А что? Он неплохо горит. Так или иначе, но я успел во все места, даже в последнее. Но там никого не было, и оно уже само горело. Похоже, они узнали, что другие 7 точек уничтожены и эвакуировались. Ну и улики уничтожили. В каждой точке были лаборатории и склады с синим горохом. Впрочем, как и вооруженная охрана, химики и прочие нехорошие люди, что отправились в сад в качестве удобрения. И что я могу сказать? 40 сантиметров древа. Умерев, эти мерзавцы, что своими действиями приближали гибель мира, распространяя энтропию, помогли миру. И вот уже во второй половине дня я приехал к офису ООО «Экосервис». Офис находился на окраине и ничем не выделялся. Имел он высокий забор, небольшую внутреннюю территорию, а также 3 этажа, гараж на 4 фургона, почти пустой склад, 2 этажа офисов и комната отдыха. В офисах трудилось 4 девушки. Видимо, бухгалтерия и юристы. Похоже, выдумывали огромные расходы организации на свою деятельность. В общем, мошенницы. Но женщин я не трогаю, да и в целом в этом месте ничего интересного не было. Кроме, пожалуй, заначки. Тайника, в общем. Лезть в документы экосервиса я не собирался, смысла уже нет. Да и вряд ли что-то найду. Так что просто жму на кнопку пульта, что был в вещах их босса. Гараж открывается, и я заезжаю. Тайник находится на складе, там стояла пустая цистерна из-под топлива. И на ее дне люк. Так я попал в подземное помещение, полное оружия. Помещение 3 на 6 метров было заставлено ящиками с автоматами, боеприпасами и даже гранатами. Причем без заводской маркировки. Похоже, экосервис занимается контрабандой серого оружия. Это стало актуально после того, как император ввел обязательную регистрацию всего огнестрела. Старая аристократия тогда подняла волну негодования, мол, ущемляйте наши права, зачем этот контроль? Но контроль нужен был, так как много оружия от аристократов переходило под контрольным им бандформированием. Еще 10 лет назад было нормально напасть на завод конкурента и спалить его. А виноваты бандиты. Однако новая аристократия легко задавила негодование старых, обвиняя их во всех смертных грехах. И что сказать, с тех пор количество сожженных заводов лишь снижалось. Все же охрана с автоматами и пулеметами, а нападающие лишь вот благодаря таким серым схемам, с трудом и за большие деньги могли иметь что-то тяжелее пистолета. Забираю! И тут даже мешки с деньгами нашлись. «Да тут 100 миллионов, может, 200!» «Дим, к тебе гости», — сообщил король, когда я только-только перенес последний ящик. Устал жуть как. «Отлично, сами идут ко мне». Я хищно оскалился, но поторопился. «Там БТР и 2 десятка солдат с гербами аристократа. Также среди них сильный маг. Думаешь, справишься?» — хмыкнул тот. Глава 17. Некоторое время спустя. Офис компании ООО «Экосервис». «Господин, мы все досмотрели, ничего». К пузатому мужчине в деловом костюме, на котором красовался герб графа Павлова, подошел мужчина в полном боевом облачении. Тяжелый бронежилет с дополнительной защитой шеи, руки, паха. Бронированные штаны и наручи. А также тактический шлем со встроенной рацией. «Как? Не понимаю, как он мог забрать весь товар и уйти?» Выкрикнул пузатый и, покрыв кулак слоем камня, ударил по стене этого небольшого помещения, что было тайником. «Не могу знать, господин». «Если только...» — прищурился аристократ. «Товара здесь и не было. Неужели нас кинули, сука?» Прошипел он сквозь зубы. Тем временем бойцы графа Павлова обыскали как это здание, так и все дома, что находились поблизости. Даже в канализацию залезли. Тем временем. Сад. «Отстань от меня, женщина!» Хватая ртом воздух, отбивался от пчелки, упираясь спиной в древо. У нее было маниакальное желание разговорить меня, чтобы я побыстрее тратил кислород. Не зависть от меня ее жизнь, она бы уже давно схватила ружье и пристрелила меня. Так что вместо этого она просто пакостит. «Да ты попробуй, я же сама сделала, вкусно. Ты, в отличие от меня, можешь попробовать». «А вот сама попробуй». Миг спустя из моей груди вырвалась призрачная рука и затащила девушку в тело. А я выскочил наружу. Уф, хорошо, когда не задыхаешься. А, ну да, я еще подхватил чашу с земляникой, сахаром и молоком. И да, я все же смог перенести себя в сад. Хотя это были те еще танцы с бубном, но главное, что я смог. Правда, с кислородом здесь все плохо. Все те пленники, Выдышали весь воздух. Причем зазря. Ничего толкового они мне не сказали. Знают они мало, а кто их шестерки, барыги, мне неинтересно. Не буду же я носиться по всему городу и мочить барыг. Их тут по тысячу. «Воздух!» — кряхтела пчелка в моем теле. «Не говори и дыши чаще!» — посоветовал я и потянулся, после чего глянул на свои грядки. Наверное, стоит попробовать расширить ассортимент того, что я выращиваю, но пчелка и так работает на пределе. И нет машины для вскапывания земли. Я ей пока не купил. Тут есть две проблемы. Первая. Двигателю внутреннего сгорания нужен кислород, с которым здесь плохо. А электрический двигатель нужно заряжать энергией, а для нее нужен двигатель внутреннего сгорания. Не, я могу ошибаться, все же в этом я совершенно не разбираюсь, как вариант магические устройства. Но если я попрошу инженеров в том же МГУ собрать мне культиватор, работающий на маннокристаллах, меня, наверное, сдадут в психушку. М? Брат, ты говоришь, что мы можем призвать попаданца? Но это дорого. Зависит от силы? Ну, давай. Внимание! Вы хотите призвать душу странника. Это обойдется вам в 3760 ОД. Подтверждаете? Хм, действительно дорого. Но я только за сегодняшний хлам получил 2000 очков древа. Конечно, подтверждаю. Я заулыбался, а пару секунд спустя с небес упала комета, что, врезавшись в землю, обратилась пухлым парнем лет 25. На нем были спортивные штаны и куртка, кроссовки и повязка на голове с какой-то надписью на японском. Хм, а я могу прочитать. Написано «Я смогу». Поднявшись на ноги, он с огромным трудом заозирался. «Где я? Это новый мир, о котором говорила богиня?» Он посмотрел на свои руки. «Я же должен быть стать героем и спасти мир от короля демонов!» «Прости уж, но я перехватил тебя», — заговорил я, подходя к нему. Но остановился в 10 метрах. Кто знает, вдруг он волшебник или мастер кунг-фу. «Папа, перехватил?» Толстяк упал на задницу, испугавшись, увидев меня. «Ну, как-то так», — пожал я плечами. «Давай контракт. Ты работаешь на меня, помогая вырастить древо мира». Кивнул я на своего почти 14-метрового брата-красавца. «Взамен я отправлю тебя дальше, куда летел, и даю плюшек в придачу». «Плюшек? Вырастить? Древо мира?» Толстяк был ошарашен и плохо соображал. Я же пригляделся к его лицу. Узкие маленькие глаза, очки, что запотели, двойной подбородок и хомячьи щеки. В общем, не красавец, хотя кто знает этих азиатов. Вдруг для них он эталон красоты. «Все так. Ну, или там можешь отказаться». По-доброму улыбнулся я. «И ты отпустишь меня?» «Конечно нет. Я потратил на твой призыв кучу энергии, так что пойдешь на подпитку древа». Кивнул назад и щелкнул пальцами. Тут же из земли вырвались корни, что схватили толстяка и прижали к земле. «Согласен! На все согласен!» В панике прокричал он. «Да уж, парень трусливый. И как он собирался убивать кого-то там, короля демонов?» «Ай!» В грудь толстяка вонзился корень древа и поглотил его полностью. «А как же контракт? Говоришь, все в порядке?» «Хорошо». Но оно и правда хорошо, потому что вскоре толстяк вывалился из древа в виде чибика, но, падая на землю, он вернул свой облик. В виде чибика они экономят энергию? Понятно. Спасибо за уточнение. Толстяк вскочил на ноги и увидел мое дышащее тело. Пчелка дышала как могла. Спасибо ей за это. Самому переживать это не очень легко, а древо старается как может, выделяя кислород. Не обращай внимания. Помахал я рукой. «Как тебя зовут-то?» «Я Цубас». «Будешь спортсменом». Рядом появился чибидемон и стал настоящим демоном. «Монстр!» выкрикнул спортсмен и, рухнув на задницу, попытался отползти. «Согласен. Мы своих имен не помним, так что обидно, если у него оно будет». С ветки древа спрыгнул тортик, в полный рост, так сказать, и прямо перед толстяком. «Хорошо, спортсмен, я спортсмен». Он перевернулся на спину и сложил ладони над головой, как бы моля о пощаде. «Тогда, спортсмен, знай, тебе дарована великая честь поучаствовать в рождении нового мира». Рядом появился король. «Хорошо, трудись, и благодарность мира будет велика. Хорошо, но что мне нужно делать? Убивать чудовищ, изучать магию или собирать роботов? Копать картошку, сообщил король, и у парня узкие глаза расширились. Копать? Да, копать картошку, а еще сажать гозу, собирать землянику, грибы и доить нашу красавицу Жанну. Спросить, кто такая Жанна, ему не дали. И, схватив мигом, дотащили до моей Хидги. Ух, какие там вопли были. А наставники лишь наслаждались этим. Мне кажется, они всех, кто сюда попадает, будут таскать к Жанне и смотреть на реакцию людей. «Снаружи чисто, можешь выходить», — сообщил мне кролик. Но я так и понял. Раз наставники вернулись, значит, можно возвращаться. Так что я подошел к своему телу и, обхватив его, перенесся с ним в реальность. Ну и тут же вселился в него, вытолкнув пчелку. Я же говорил, что все через одно место. Но по-другому переноситься в сад я пока не умею. Жадно задышав, пытаясь отойти от кислородного голода, быстро огляделся. Я во все той же тайной комнате. Свет, правда, был отключен, но в руке у меня появился телефон с фонариком. Когда отдышался, открыл люк и выбрался из тайника. Здание было полностью пусто. Отсюда вынесли документацию, компьютере работников, видимо, будут изучать. Но зато я знаю, кто мой враг. Это Павлов. Не такая уж и мелкая сошка, раз ему позволено кататься на БТРе прямо по городу, без разрешения губернатора. Такое не позволено. Ну, разве что, если губернатор, а именно князь Жуков, не контролирует свою территорию. К слову, о губернаторах и губерниях раньше были княжества, но прошлый император их упразднил, так как это мешало развитию страны. Однако упразднил странно. Я бы даже сказал, что Николай III прогнулся под аристократов. По сути, все князья остались на своих местах, но теперь они губернаторы. Формально император может их сместить, а по факту сложно реализуемо без разрухи и хаоса в губернии, точнее области. В итоге Николай III сделал все через одно место. Не могу говорить за всех губернаторов, но здесь, на Урале, все стало резко хуже. Раньше люди и предприятия платили налоги в казну княжества, ну а княжество в казну империи. Теперь налоги сразу идут в казну империи. Но и расходы на ту же полицию, медицину и прочее взяла на себя империя. Однако даже так, по идее, доход в казну все равно должен был вырасти. Но нет, в итоге доходы империи резко упали. И началась большая такая Почему так? Ну так князья стали воровать, все стали воровать. Коррупция вмиг улетела в небеса, плюс наступление энтропии во всем мире. В общем, страна полетела в очень темное и пахучее место. Лишь новый император смог более или менее наладить систему. Ну, судя по тому, что всякие Жуковы до сих пор сидят на своих местах, силенок на кардинальные перемены ему пока не хватает. Ну, или он не торопится, и у него есть план. Не знаю, да и не лезу я в это дело. Ладно, это все, конечно, интересно, но мне пора сваливать. Убедившись, что врагов нет, я выскочил из здания и направился, куда глаза глядят, избегая камер и людей. Так я преодолел 2 километра и, сев на автобус, доехал до МГУ. Уже вечерело. Да уж, а я думал, успею на последние уроки. Но, видимо, много хотел. Хорошо, хоть успел вернуться к ужину. Вроде бы. Посмотрел на время в телефоне, уже почти 7. Теперь понятно, почему так быстро темнеет. Ну ладно, поем и... «Дим, там Максима обижают», — услышал я голос короля и, чертыхнувшись, помчался в нужную сторону. Полминут спустя я прибыл к скверу, где на скамье сидел, хотя скорее был уронен Макс, а над ним возвышались трое крепких парней и та его любовь. Брюнеточка и правда была хороша, стройная, с изящной талией, упругими ягодицами и грудью 3-го размера, на лицо милашка. Ну, как по мне, макияжа много. «В ноги падай, мразь!» Настаивал крепкий блондинчик, что стоял в центре, а 2 Штен по бокам, скрестив руки на груди, ухмылялись. Как и девушка. Ей явно доставляло удовольствие за этим наблюдать. «Чего мычишь? Падай давай, ты обидел Ксюшу!» Рявкнули здоровяки и, схватив Макса за плечи, сбросили на пол. «Ты меня раздражаешь. Пялишься и пялишься. Сдохни уже. Сколько раз мне говорить тебе, что ты бесишь и не нравишься мне, а еще фотки мои во ВКонтакте лайкаешь. Мерзость!» С отвращением на лице и в голосе заявила она. «Понял. А теперь ноги целуй». Блондинчик поставил одну ногу перед лицом Макса, вторую ему на спину и стал прижимать. «Йоу, Я подошел, и стоило блондинчику обернуться, как его зубы разлетелись в разные стороны. Сам он перелетел через скамью и распластался на земле. «Макс, позвонил бы мне. Я бы вызвал Вику, она этим слабакам мигом сделала бы пипирки в 3 сантиметра, а ей...» Кинул взгляд на Ксению. «Вечные месячные». «Ты еще кто такой, мразь?» Выкрикнул парень слева и бросился на меня, покрывая кулак пламенем. Но я схватил его ладонью и потушил, запахло жареным мясом. «Это было больно, и ты применил магию на немага. Я имею право защищаться». Сказав это, дернул руку парня, которого держал за кулак, и ударил левой рукой по челюсти апперкот. После чего дал серию в грудь и, схватив его голову, наклонил одновременно с этим, атакуя ее коленом. «Дима!» — выкрикнул Макс. Но послышался хлопок, а миг спустя мне в спину вонзился острый камень. Чувствую, как потекла кровь, но я не отвлекаюсь и... мутузю здоровяка, пока не пробил барьер, а затем грудь и челюсть. Переломав ему пару ребер и, лишив половины зубов, вытащил из спины 4 острых каменюги. «Это было больно!» Я сжал пальцы, круша каменный сталагмит. Парень же попятился назад и попытался убежать, но, глядя на Макса, чья щека опухла, как и глаз, решил догнать. Что и сделал, а потом вбивал его лицо в асфальт, пока не прибежала охрана и не повязала нас. В итоге мне выписали предупреждение. На камерах, блин, видите ли, не было видно, что они делали с Максом и что говорили, зато видно, как я подошел сзади и первым напал. А могли отчислить. Но были отягчающие обстоятельства, мол, я не маг, да и Макс рассказал свою версию. Он тоже получил травмы, ну и, собственно, банальная логика. Однако логика логикой, но веских улик в том, что Макса обижали, у меня нет. Кто ж знал, что эти уроды такие хитрые и спиной закрывали обзор камеры. В общем, я поторопился, а еще оборзел и от безнаказанности. «Прости, Дим, и спасибо». Макс шел рядом со мной по темной улочке общественной зоны университета. На его лице красовался здоровенный пластырь, а я вообще весь в бинтах и с оголенным торсом. Одежда моя, как обычно, в хлам. Но я продуманный и купил кучу запасных комплектов. «Пустяк, мы же друзья. И команда», — показал ему большой палец. «Да, Макс у нас по спецсредствам. Дроны, разведчики и прочие штучки. Это к нему». А еще он обещал сделать кое-что интересное специально для меня, но об этом потом. Разочаровался я в Ксюше. Не думал, что она может быть такой злой. Найди себе милую и скромную девушку, такие как Ксюша. Вступлю в общество без баб. Перебил он меня с воодушевлением на лице. Женщины лишь мешают. Отучусь и женюсь, на ком решат родители, а до тех пор посвящу себя работе. Отговаривать я его не стал, потому что думаю, что он рано или поздно найдет новую Ксюшу и также будет тайно воздыхать о ней. Но я не осуждаю его. Такой уж он парень. Вскоре я добрался до комнаты и обнаружил Фомину с Новиковой. Те сидели на моей кровати и что-то активно обсуждали, тыча пальцами в планшет. «О, похоже, твои дела вновь не обошлись без кровища», — поинтересовалась Вика. «Не, это я Макса из беды выручал. Пристали к нему какие-то дегенераты». Подойдя к шкафу, принялся снимать с себя бинты. Кровь уже не идет, а раны закрылись. Но для заживления нужно отоспаться. «Мне кажется, если ему отрубить руку, она отрастет заново», — услышал я голос мелкой один. «Надеюсь, мы этого не узнаем, но, думаю, ты права. На нем все заживает аномально быстро», — добавила мелкая два. Фомина, в общем. «Женщины, вы меня так пожираете взглядами, что я аж смущаться начинаю». Я ухмыльнулся, а Фомина тут же отвернулась. «Ой, да ладно тебе, дай нам полюбоваться красивым торсом». Вика улыбалась, а Фомина косилась на меня. «Женихи наши вряд ли будут хоть каким-то рельефом обладать, да, Кир?» Та лишь обреченно вздохнула. «Хорошо мне, сам патриарх, и сам решаю, на ком жениться». Рассмеялся я, но девушки лишь погрустнели. Может, зря им рассказал свою историю. Теперь будут расстраиваться по любому поводу. К тому же я не один. У меня есть ба, дай бог ей здоровье. И пусть она проживет еще минимум лет 10. Может, правнуков дождется. Уйду я от вас ужинать. Накинул на себя футболку, направился на выход. Столовая, благо, еще работала, так что смог наесться досыта. Правда, учитывая, сколько я всего пережил и сколько сил уходит на восстановление повреждений, съел я прям очень много. И только собрался уходить, как увидел ее. растрепанные пепельные волосы, торчащие во все стороны, причем такой длины, что они едва не подметали пол. Большие очки на носу, за которыми скрывались большие черные глаза. Кукольное личико среднего размера, грудь, скрытая под длинной кофтой, и обнаженные ножки в розовых тапочках-котиках. Вот так чудо в перьях. Ладно, без перьев, но почему на нее никто не обращает внимания? Такой колоритный персонаж, неужели все к ней уже привыкли? А еще забыл добавить, это очередная коротышка. 1,5 метра с хвостиком. Думаю, чуть выше Фоминой, которая 1,53 метра. И судя по хрупкому телосложению, она явно не боевик. Управление или технология, хотя, может, и оазис-тыловик. Была бы на ней форма универа, стало бы понятнее. Почему я обратил на нее внимание? Не знаю, но прям сердечко укололо. Она так и говорит мне. Она отлично дополнит твою компанию фриков. Хватай. «Как закончился кофе?» Услышал я мощный голос. О, какая она громкая. И голос прям командирский. Управленец уверен. «Как я без кофе работать буду? Идти в соседнюю столовую? Так на улице холодно». «Девушка!» Помахал я рукой. «Я кофе брал, но не стал пить. Угощайтесь». К моему глубокому удивлению, девушка шустро зашагала ко мне и, сев напротив, схватила кофе своими крохотными ручками и принялась жадно пить, пока не опустошила литровую кружку. «Ожила!» – простонала она от удовольствия и подняла на меня взгляд, уверенный, пронзительный и сканирующий. «Спасибо, Дмитрий, вы очень любезны, а еще, кажется, слухи о вас правдивы». «Слухи?» «О том, что вы лоликонщик и фанатеете от невысоких девушек», – совершенно спокойно заявила мелкая. «Но, честно говоря, с моим ростом здесь все невысокие, а если быть еще честнее, то сексуальной связи с девушками ниже 1,70 метра не имел». «Весьма откровенно и звучит правдоподобно. Тогда будем знакомы, княжна Волкова Анастасия Артемовна». Протянула она тоненькую ручку, которую я пожал. «Герцог Древов Дмитрий Андреевич. И, может, на ты?» «Конечно, сперва. Могу я пощипать у тебя еды? Мне так лень возвращаться». Она кинула грустный взгляд к месту раздачи еды. Я лишь рассмеялся и пододвинул к ней поднос. А она как накинулась на еду, будто неделю не ела. Пришлось мне идти за добавкой. Взял побольше легко усваиваемой пищи, зеленушки и воды, минеральной, но без газа, ей себе. «Ох, ты прям телепат». Она схватилась за стакан и принялась пить. «Пожалуйста». Улыбнулся и тоже набросился на еду. Девушка лапками передвинула к себе все, что она любит. Остальное ко мне. В общем, она за легкую пищу, что не упадет кирпичом в животе. А я вот наоборот. Моему желудку нужно топливо. Чем мощнее, тем лучше. И мне кажется, он переварит даже металл. «Позволь задать вопрос. Ты из управленцев?» «А?» Оторвалась она от миски салата. «Да, как узнал». Командирский голос, а взгляд аналитика, хрупкая фигура, как у человека, который привык командовать, а не действовать самому. «Думаю, если тебе придется что-то делать, то ты постараешься, чтобы все было сделано сразу и как можно лучше, чтобы не переделывать и не тратить дополнительные силы». «Ты полностью прав. Как говорит мой отец, я ленивая жопка». Девушка вдруг распласталась на столе и щекой прилипла к нему. «Не люблю выходить из комнаты, работать и учиться». «Но уверен, получаешь отличные оценки и практику выполняешь на отлично». «Есть такое». Она приподняла голову, уставившись на меня. «Тебе говорили, что ты создаешь обманчивое впечатление тупого качка, а оказывается, на деле очень даже умный». «И не раз», — улыбнулся в ответ. «Я тут ищу себе управленца в команду, не хочешь присоединиться?» «Причины». Взгляд ее вновь стал серьезным и сканирующим. «Во-первых, ты отлично дополнишь нашу и без того странную команду». Прям с козырей зашел», — рассмеялась пепельная блондинка и приподнялась, наконец-то нормально сев. «Ага», — кивнул и продолжил. «Во-вторых, чуйка, что меня никогда не обманывает, говорит, что с тобой у меня точно не будет проблем со снабжением и логистикой. Ну и в-третьих, ты княжна, а это поможет решить немало проблем». «Хм, обычно люди не говорят мне в лоб, что хотят воспользоваться моим социальным статусом. Стараются схитрить и нахваливают меня так, что сгибаются уши под тяжестью огромного количества лапши». «Но сперва главный вопрос. Приставка или ПК? Кинул я на нее серьезный взгляд. «Приставка. Это для активных», — покачала она головой. «Так что ПК. Но больше люблю смартфон». «Черт. Теперь ПК-шеров будет столько же, сколько и консольщиков». Обреченно вздохнул. «Я же еще не дала согласия». «Я буду кормить тебя свежей земляникой», — заявил серьезным видом. Девушка же аж глаза расширила от удивления. «Это звучит глупо, очень глупо. Но почему я не могу отказать?» — призадумалась та, после чего протянула лапку, и я ее пожал. «Добро пожаловать в команду!» «Угу, командир. Эта ленивая тушка в твоем полном распоряжении, и вся ответственность за меня теперь на тебе». Она вновь распласталась на столе, а я опешил. Она ведь не шутит. Я продолжил есть, а Анастасия, сокращенно Настя, делала перерывы между приемом пищи. 5 минут ест, 5 минут отдыхает. Мы немного переговорили, я многое узнал о ней, особенно о ее прошлой практике. Там она сильно переругалась со своей командой, потому что она взяла нормальное снаряжение, что подходило для миссии и каждому индивидуально. Но половину этого снаряжения они не взяли. Другую половину потеряли и едва не померли. А виновата она. К примеру, они шли к паукам, но решили не брать с собой спрей против паутины. Вместо него люди взяли огнеметы. Но если товарищ в паутине, ты его огнеметом будешь избавлять от паутины, что ли? В общем, идиоты, покачал я головой. «Ага, еще и мою работу оценили плохо», – проворчала та и, поправив очки, взглянул на меня. «Я наелась. Отведешь меня домой?» У меня дернулся взгляд от такого заявления. «У меня полный живот. Обычно я 2 часа потом лежу здесь и перевариваю. Но это пока кухарки не выгонят меня. Тогда я с огромным трудом практически ползу домой». Она заулыбалась. «Командир, ты попал, потому что я очень проблемный человек». «Я уже понял». Покачав головой, встал из-за стола и отнес поднос, после чего протянул той руку. Она шла с такой скоростью, словно черепаха, еще и кряхтела. Обреченно вздохнув, взял ее на руки, а у той из-под кофты трусики выглядывают. Ха-ха, она даже шорты не удосужилась надеть. Вновь обреченно вздохнул и закинул ее на руку, чтобы все 4 лапки свисали вниз. Ну и пошел так. «Хе-хе, прикольно», услышал я ее голос, когда мы вышли на улицу. «Меня так папка на руках носил. Правда, как принцессу, а не как мешок с картошкой». «Нес бы как принцессу, но тогда все увидят твои труселя». «Да кому я нужна?» «Отпусти девушку, урод!» Раздался гневный крик. Я услышал громкие шаги. «О, беру свои слова назад. Кажется, кому-то я все-таки нужна». Глава 18. Я повернулся к источнику гневного крика, а Анастасия вытянула шею. Сейчас мы оба были около столовой, что внешне напоминало планету Сатурн. Правда, лишь половина планеты. На улице было темно, но здесь всюду фонарные столбы, так что дорожка была хорошо освещена. И вот там мы увидели невысокого коренастого парнишку с щетинистым лицом и наивными детскими глазами. «Настя, этот парень хочет, чтобы я тебя отпустил на землю. Ты этого хочешь?» Поинтересовался я у мелкой пепельной блондинки. «Если ты это сделаешь, я рухну на месте и отползу в кусты, чтоб там уснуть», зевая, сказала она, после чего мы оба кинули взгляд на парня. «Ты слышал ее? Так что предлагаю тебе побыстрее извиниться». «Нет, уйди от нее, она моя!» — выкрикнул тот, а по телу пробежались всполохи электричества. «Ты его знаешь?» — спросил у мелочи, что висел на моей руке. «Первый раз вижу». «Как так? Я же и цветы тебе приношу, и письма с шоколадом шлю!» Парень был разбит. На лице шок, и он даже на колени упал. «Цветы?» — призадумалась она. «А, ну да, было делом. Но я сказал соседке их выбрасывать. Я не очень люблю запах цветов, а когда цветов много и разных видов, их аромат смешивается, и получается просто ужасный запах». «Кстати, да, есть такое. Многие цветы несовместимы в плане аромата». Закивал я. «Вот-вот. Я порой дышать не могу, а еще когда цветов половин комнаты, это вообще кошмар. Но за шоколад спасибо. Если что, мой любимый — это горький шоколад». «А письма? Письма?» Парень поднял взгляд на девушку, что лежал на моей руке, словно мешок картошки, а ее лапки свисали. «Ты уж прости, но меня не интересует романтика. Мужчины тоже не особо интересуют». «Девушки?» — удивился я, за что меня легнули в живот. «А, понял, понял». «Но ты и он!» — недоумевал бледный парень. «Я просто отношу члена своей команды в ее комнату», – пожал я плечами. Парня ж жалко стало. «Ясно. Прошу прощения за то, что оскорбил вас. И простите, что существую». Он вскочил на ноги и скрылся в кустах. А я на мелкую посмотрел. «Взяла и парня совратила». «Не виноватая я, что он лоликонщик». «Думаешь, ты лолка?» «А сам как думаешь?» Приподняла голову, она кинула на меня хитрый взгляд. «Да кто вас, коротышей, знает? Для меня и 1,70 м это коротышка». «Справедливо. Но меня часто называли лолькой, так что я смирилась». Кивнула та и кинула на меня коварный взгляд. «И могу безнаказанно всех, кто мне не нравится, называть педофилами и лоликонщиками». «Жестоко». Мы пошли по ночным дорожкам. Студентов еще хватало на улице. Кто-то громко болтал, заняв беседки, некоторые разместились на скамьях, наслаждаясь последними теплыми вечерами перед зимой. Внимание мы привлекли немало, но обошлось без проблем. Зато пока шли, поболтали о практике. Анастасия весьма умна и хорошо знает свое дело, но необычно ленива. И, как я понял, она сова. Ну, по крайней мере, она проснулась лишь 2 часа назад и почти все это время пыталась добраться до столовой, чтобы не помереть с голоду. Жила она в моем общежитии. Но из-за ночного образа жизни и лени с девушкой мы не пересекались. «А давай лучше к тебе», — вдруг предложила та, когда мы подошли к ее двери. «Познакомлюсь с командой». «Хорошо, но переоденься сначала». Я поставил ее на ноги, а та с недоумением уставилась на меня. «Шорт надень хотя бы». «Не хочу», — возмутилась она и протянула ручки. А я строго посмотрел на эту мелочь. «Их нужно искать, а сделать это очень сложно». Обреченно вздохнув, постучал в дверь. Но демон сообщил, что там пусто, да и дверь открыта. Так что я дернул ручку на себя и пришел в ужас. «Харю», — сделала она милую мордочку, но тут же была затащена в комнату. Точнее, в свинарник. Левая половина была типично девчачья, правая тоже девчачья, но завалена одеждой, мусором и техникой. Уверен, левая сторона принадлежала не Насте. Соседка первое время ругалась, но быстро смирилась. И иногда наводит порядок, правда, кажется, что ей это уже надоело. «Командир, вы обещали взять на себя всю ответственность за меня», — услышал голос за спиной. «Ты ж сама наложила на меня эту ответственность». Строго посмотрел на девушку, а та уже была на кровати. Но нет, не убиралась, засыпала. «Сейчас приду». Я быстро сбегал к себе в комнату и вернулся с сумкой, из которой достал банку с земляникой. Мелочь тут же зафыркала носом, а я подсунул ей спелую ягоду. Она крупнее обычной земляники и очень сладкая. «Ай! Мне едва пальцы не откусили вместе с ягодой!» «Как вкусно! Еще?» – оживилась та, а я покачал головой. «Дам по ягодке за каждую прибранную вещь. Носки считаю лишь в паре. Грязную одежду в контейнер». «Тиран!» — ужаснулась девушка и сделала максимально жалостливое лицо. «Может, поможешь? Я такая слабенькая. Или ты хочешь понаблюдать, как я корячусь, чтобы попялиться на мои трусики? Можешь просто посмотреть». Она сдрала кофту, обнажая свои труселя, а я посмотрел на нее, как на дуру. Я этих труселей видел столько, а сколько я их снял... В общем, нет, на меня такое не работает. «Одна ягодка за одну вещь», — повторил я. «Ты чудовище!» Девушка пришла в ужас. А я от того, насколько сильно ее избаловали. Ну ничего, перевоспитаем. «Нет, это мятая ношеная, в контейнер», — рыкнул я. В каждой комнате был такой контейнер. Непрозрачный и закрывается по отпечатку пальца. Открывается тоже. В него складываешь грязную одежду и относишь в прачечную. Оставляешь там, а потом забираешь контейнер с чистой и выглаженной одеждой. Мол, так нас приучают к самостоятельности. В армии и в полевых условиях никто за нами задницу подтирать не будет. «Сложила ягодку». В ответ я лишь простонал, потому что блузку она смяла и бросила в контейнер. Но она все же постаралась, так что получила свою награду. «Как же вкусно. Где такие можно купить?» «Нигде. Секретный сорт рода магов природы». На моих глазах гениальный план, что родился в голове девушки, тут же развалился. Ее сияющие глаза взяли и погасли, после чего она с обреченным видом принялась убираться. Но она за каждую вещь требовала по ягодке, так что времени на это уходило много. Я изменил условия: за 5 вещей 5 ягод. и получит она их лишь после всех пяти вещей. Но появилась проблема. Контейнер оказался переполнен. «Ура! Уборки конец!» – обрадовалась та и прыгнула на кровать. «Рано радуешься!» – я подтянул контейнер соседке. Он был открыт и пуст, а значит, его можно использовать. Пока его не активировали, он ничейный. Лицо девушки начало бледнеть, а щеки будто всосались от истощения. Страдальца, блин. «Значит, сам ягодку доем!» Обреченно вздохнул и увидел чудо. Человек воскрес. Анастасия ураганом пронеслась по комнате и даже сложила вещи, что не были сильно мяты и ношены. «Молодец! Умничка!» Хвалил я мелкую, а та вся сияла, наслаждаясь ягодой. «А почему по голове не погладил? Отец всегда так делает». На меня строго посмотрели и пришлось гладить, да нахваливать девушку, все же она совершила подвиг и пересилила свою лень. «Ничего, к концу года выдрессирую. Будет и лапу давать, и уборку делать, и работу работать. Надеюсь, ее отец, князь который, не узнает, что его дочь дрессирует». «Это было восхитительно. Люблю сладкие фрукты и ягоду, особенно манго и дыни». Она облизала губы и, спрыгнув с кровати, подошла к двери. «Ну что, пошли знакомиться с командой?» «Нет, переоденься», — покачал я головой. «Сколько дней ты в этой кофте?» «Недели две, наверное», — мило улыбнулась она, на что я достал из шкафа блузку и метнул в девушку, а за ней джинсы. «Это в стирку», — указал на кофту. «Я устала, мне лень. Переоденешь меня?» Она рухнула на кровать и жалостливо посмотрела на меня. «Нельзя о таком просить парня», — строго сказал я. «Абстрагируйся, считай, что я просто милая кукла, или ты лоликонщик». Она хитро прищурилась, я лишь сделал руки в боки и строго посмотрел на нее. «Снаружи подожду». Только вышел, как услышал ворчание, следом грохот. Подождал еще немного. «Дим, спасай!» Я услышал хриплый голос и, влетев в комнату, тут же чертыхнулся. Не представляя как, но эта балбесина умудрилась запутаться в своих волосах, когда стягивала кофту и сейчас сама себя душила. Даже демон, что сидел на моем плече, хлопнул себя по лбу и развеялся. Кинувшись к Насте, попытался ослабить давление, и когда та смогла начать дышать, принялся распутывать волосы. Вот красивые же волосы, ну как можно так запустить их? Тут едва ли не морские узлы завязаны из них. Нашел кусочек шоколада, что прилип к волосам. Ой, да много чего нашел. Теперь понятно, почему ее волосы такие тяжелые. Там годовой запас еды. Лишь сейчас я понял, насколько попал. Девушка, да, вероятно, талантлива, но сколь талантлива, столь и проблемна. Впрочем, я заметил одну закономерность. Чем талантливее человек, тем более он странный и чудаковат. И ладно бы это. Я распутал волосы девушки и стянул-таки с нее кофту. Чуть не умерла. Не успела она договорить, как я схватил ее за плечи и перевернул к себе спиной. «Ты чего?» «Сиськи вижу». «Стесняешься обнаженной груди?» Захихикала та, слегка оборачиваясь ко мне. «Или ты лоликонщик, и тебе нравится моя грудь?» «Настя, во-первых, ты красивая девушка, и грудь у тебя отличная. А во-вторых, я хотел было ее наругать и рассказать обо всех последствиях, что ее могут ждать, если она будет дразнить парней. Но не смог. Девушка из бледной вдруг стала розовой, а следом из розовой чуть красной, потом красной, а потом еще более красной. «С кем я связался?» – простонал я, слыша ее бурчание. «Одевайся давай!» Аккуратно вышел в коридор, чтобы, если вдруг там находятся люди, они не увидели Анастасию голой. И тут же хлопнул себя по лбу. А еще женщину захотелось. Давно уже не было, а после всех этих сражений, ранений и адреналина хочется выплеснуть стресс. Да и не только. Готово. Дверь приоткрылась, и оттуда выглянула мордашка этой пепельной блондинки. Выйдя наружу, заметил, что ее волосы все еще в состоянии хаоса. Но нет, если мне придется ее еще и причесывать, лучше сразу пойду искать нового управленца нам в команду. Хорошо. Кивнув, показал большой палец. На девушке была белая блузка, без рукавов и джинсы. Это, можно сказать, практически единственная ее негрязная одежда. Имелись юбки, но, как я понял, Анастасия их не носит. Далее я показал ей, где у нас прачечная, и объяснил, что нужно делать, чтобы получить одежду обратно. На них есть цифры с номером комнаты, а также через тире цифра 1 и 2. Ну, мол, 1 – это соседка, а 2 – Настя. Ну вот мы добрались до моей комнаты, я открыл дверь, а там вся компания, даже Макс. «Дим, ты что, всех полторашку невера решил собрать?» Поинтересовалась Вика, кинув на нас любопытный взгляд. А за ней Фомина. Правда, у мелочи два челюсть отвисла. «Княжна Волкова», — пробормотал грудастый. «Привет!» Костя, сидящий на кровати с ноутбуком, помахал ладонью, а Анастасия вдруг спряталась за меня. «Дим, что это за безумно красивый красавчик?» — услышал я. «Это Костя, он глава общества без баб, а вон Макс, он тоже член этого общества», — указал я на толстяка, что был поглощен своим ноутбуком и что-то яростно печатал. На нас он даже не обратил внимания. «Общество без баб — это как?» «Значит, что мы устали от женщин и теперь хотим быть в покое и не иметь с женщинами дел», — объяснил глава общества, что стремительно набирает популярность. «Они? Девушки же!» — Настя указала на мою кровать. «Они нейтральны, не пытаются нас соблазнить и не лезут в нашу жизнь». «Поняла». Девушка подергала меня за футболку. «Ты куда меня привел? Тут все странные». Я посмотрел на нее с таким удивлением во взгляде, что, кажется, передал свои мысли. «Ну да, согласна, ты мне такое говорил». Подкинув ее, мы зашли в комнату, и я представил команде нашего нового управленца. Вот только... «Кость, тут кошмар, полная катастрофа, есть что?» Вика подскочила к блондину, тот окинул Анастасию пристальным взглядом и покачал головой. «Бесполезно, тут только отмачивать». «Хорошо, мы возьмем ваше полотенце?» «Конечно». Миг спустя женщины умчались, оставив парней одних. «Волкова, личность известная», — вдруг заговорил Макс, продолжая вбивать символы в свой ноутбук. «Круглая отличница, несмотря на то, что прогуливает уроки. Многие считают, что она получает оценки по блату, так как княжна. Но известна она в первую очередь из-за ревнивого отца и братьев. Все, кто пытался приблизиться к княжне, плохо кончали». «Ого, а ты много о ней знаешь. Кстати, что делаешь?» «Новую программу системы распознавания. Хочу научить свои дроны распознавать тварей, что прячутся на деревьях и камуфлируются. Надеюсь, успею к первой практике. Говорят, она будет проходить в лесу». «И насчет девушки», — скривил он лицо. «У нас на кафедре есть парочка девушек, а они те еще сплетницы. Хочешь, не хочешь, узнаешь все самое интересное». «Я так понимаю, она будет нашим управленцем?» — спросил Костя. «Ага, чудаковатая, конечно, но плюсов больше, чем минусов». «Княжна в команде — это, безусловно, хорошо. Особенно то, что за ней тщательно присматривают родственники, пока она с нами. Врагам будет тяжелее нам нагадить. Особенно на практике». Выдал он весьма уместные мысли, но я совру, если скажу, что не думал об этом. «В общем, я поддерживаю твое решение, правда...» «Ты специально коротышек коллекционируешь?» «Ха!» – заржал он. В ответ лишь развел руки в стороны. Пока женщина не было, я обговорил предстоящую практику. Настя уже много рассказала про нее со стороны управленца. Вот этим я и поделился с парнями. И это могло стать нашей ахиллесовой пятой. «Значит, машина, топливо, боеприпасы – все ложится на плечи управленца. Как и место, где мы будем работать?» – подытожил блондин. «Наше снаряжение и даже пропитание также на управленца», — добавил я и вздрогнул, представив, если бы нам дали кого-нибудь незнакомого управленца, который работает на моих врагов. Это могло бы закончиться фатально. «По словам Макса, в этот раз практика будет жестче, возможно, с ночевкой на вражеской территории». Костя кинул взгляд на Макса, а тот отвлекся от работы и рассказал, что ему удалось услышать от болтливых женщин. «Если все так, как он говорит, то это неплохой шанс. Возможно, я даже смогу добыть манокристаллов. Но также есть шанс, что во время практики к нам придут нехорошие люди убивать меня. Шанс этого весьма немалый. С другой стороны, у нас будут дроны Макса, значит, охрана периметра будет вестись круглые сутки. Плюс мы можем заминировать территорию вокруг нашего лагеря. Ладно, об этом пока рано думать. Постараюсь к этому времени вырастить древо до 15 метров. Возможно, наставники станут сильнее, и у них откроются новые силы, которые я смогу использовать. Кстати, пока выдалась свободная минутка, перенесся душой в сад, чтобы посмотреть на новобранца. А там... Может, что ты отдыхаешь?» Я подошел к пчелке, лежащей на раскладушке в коротких шортах и откровенном топе. На лице у нее лежала черная тряпка, закрывающая от солнца. «Не отдыхаю, я тоже работаю», — лениво ответила девушка. «Ха, и как же?» «Мотивирую». Приподняла она указательный палец, а я заозирался и увидел спортсмена. Он пыхтел, обливался потом и тягал картошку с грядки, а взгляд его был направлен на красивые ножки пчелки и гладкий животик. «А, понятно. Ну, тогда не буду вам мешать». Обратно я вернулся как раз к моменту возвращения девушек. Распаренные, красные и довольные, а еще меня выгнали с моей же кровати и отобрали у Кости несколько лосьонов для волос или, что это, принялись ухаживать за Анастасией. Та сидела ровно, а две кротышки обрабатывали и расчесывали ее волосы. Пока они это делали, я смог расслабиться и поубивать зомби в одной игрушке. Dark Souls решил не играть. Меньше всего мне сейчас хочется, чтобы моя задница полыхала от десятков глупых смертей. Вика же прямо оргазмировала от волос Насти, расчесывала их, гладила и завидовала. А, ну и ругала мелочь, что выше остальных мелких, за то, что так волосы запустила. Так что до самой темноты женщины были поглощены новенькой. А я смог отдохнуть и обдумать свои дальнейшие действия. Графа Павлова нужно гасить, но на нейтральной территории, а лучше заманить его в ловушку. Биться в открытую против десятков солдат и БТРа желания у меня нет. В таком варианте развития событий я преждевременно открою слишком много своих козырей. Нет, нужно сражаться на своих условиях. Осталось придумать, как эти условия организовать. «Дим, ау, ты там спишь?» Моей шеи коснулась женская нога. Похоже, Викина, да и голос ее. Так что я закинул голову назад, посмотрел на троицу. «Уже поздно, проводишь меня?» «Ага, ну ты бы уже переселилась сюда, вон, к Ире». «А я, может, люблю ночные прогулки?» — ухмыльнулась та. «Звучит, как ночные свидания». Настя стрельнула на Вику взглядом, и Фомина тут же среагировала, уставившись на мелочь один. «Хм, почти так и есть», — заулыбалась та. Фомину дразнит. «Вот злобная кротышка. Кира у нас ранимая и нежная натура». «Наверное». Вскоре мы с Викой прогулялись до ее общежития и поговорили. Как и Костя, она выразила свое мнение по поводу новенькой и полностью одобрила мое решение. Правда, не забыла постебать меня по поводу того, что я король-лоликонщик. Сомнительно, конечно. Вика на лольку не особо похожа. Она просто мелкая и плоская. Фомина мелкая и грудастая. Анастасия, тут спорно. Не такая уж она и мелкая, да и не плоская. Там что-то между вторым и третьим размером. Эх, дисгармония по росту и размеру груди. Коллекция несовершенна. Ладно, шучу. Об этом я думаю в последнюю очередь. Вскоре Вика оказалась дома. А я неторопливо побрел домой, надеясь, что третий раз за вечер я уже ни с кем не подерусь. И не поконфликтую. Судьба прямо испытывала меня. Сперва едва не наткнулся на пьяную компанию старшеклассников, что вели себя весьма агрессивно. После заметил двух подозрительных типов. На студентов мало были похожи, так что я на всякий случай позвонил Воробьеву. Потом... А, неважно. Кое-как, но я все же добрался до своей комнаты, там же было пусто. Костя ушел в душевую, так что я решил искупаться, а после сон, сладкий сон. Думал я, пока не проснулся посреди ночи от странного звука. Открыл шкаф, а там... «Чего не спишь?» Поинтересовалась пепельная блондинка, лежащая в шкафу. В ушах у нее наушники, в руках телефон, на котором видно видеозапись лекции. «Да вот, стало интересно, что за мышка завелась у меня в шкафу». «Мне было лень идти домой. Буду вести себя тише». Удивляться не было сил. Спать хотел, поэтому я просто закрыл шкаф и лег спать. К удивлению, спать мне не мешали. А утром я обнаружил девушку спящей и уложил ее в свою кровать. Кость, конечно же, не постеснялся меня потроллить. Мол, у нас завелся домовенок. А еще напомнил про ревнивого отца и братьев девушки. Да уж, боюсь, если они узнают, что она ночует у меня, у тех просто крышу сорвет. Уроки этим днем были ужасающие, настолько, что лишь тренированная сила воли не позволила мне уснуть. Но зато вечером у меня была назначена встреча с Жуковой. Так что, выдав целевые указания Кости с Викой, чтобы они покормили княжну после уроков, направился в магазин семян. А что? Не буду же я ждать до лета, когда огородники посадят свой урожай и покупать у них ростки и уже спелые овощи. Это был магазин под названием «Садовод». И он для аристократов, да-да. И нет, в этом нет ничего удивительного. Во-первых, многим аристократам очень скучно дома, и некоторые находят себя в садоводстве. А во